смеясь, сказала она, спеша освободиться и оттолкнуть проворные, слишком смелые пальцы Наполеона, соблазненного, разгорячившегося, восхищенного, после чего прибавила с лукавой миной. «Однако же вам понадобилось много времени, Ваше Величество, для того, чтобы заметить атлас моей кожи». «Мне? Да разве вы были когда-нибудь так близки от меня?» — спросил Наполеон, придвигаясь опять к Екатерине, чтобы ласково потрепать ее по белой, пухлой руке. «А как же, Ваше Величество?» «О, это было давно, очень давно. В славную эпоху 10 августа я не была еще помолвлена с Лефевром. Однажды утром я пришла в маленькую комнату в гостинице «Нец», где вы тогда квартировали». «Совершенно верно. А за каким чертом явились вы в мою тогдашнюю каморку?» Полюбопытствовал Наполеон, все более и более заинтересованный тем, что рассказывала герцогиня Данцигская. «Я принесла вам чистое белье, в котором вы очень нуждались. Ах, тогда стоило вам захотеть. Не ручаюсь, что я ушла бы такой, как пришла, но вы совсем не думали обо мне. Вы уткнулись носом в географическую карту, и все время, пока я была у вас, не двинулись с места, как тумба. Вот почему я вышла за Лефевра. Тогда он не нравился мне, а теперь я обожаю его. Если б вы объяснились мне в любви, я отдала бы вам предпочтение, говорю истинную правду. Но все это было когда-то, и бельем поросло, не надо и думать о том, Ваше Величество». И Екатерина, оканчивая описание сцены, кинула на императора иронический взгляд. Наполеон внимательно смотрел на нее. Его необычайно глубокий взор озарился странным сиянием при этом воспоминании о прошлом, и он с любопытством продолжал. «Значит, вы были тогда прачкой?» — подсказала Екатерина. «Да, Ваше Величество, ваши сестры упрекнули меня в этом». «Прачкой, прачкой!» — проворчал Наполеон. «Кажется, вы занимались всевозможными ремеслами. Маркетантка — это еще куда ни шло, но прачка...» «Ваше Величество, люди делают, что могут, когда хотят зарабатывать хлеб честным трудом. Да и то сказать, прачечное ремесло было не из выгодных, очень уж туго платили заказчики. Вот хоть бы к слову, поверите ли вы, что в вашем дворце есть один военный, который еще не уплатил мне по счету с той поры?» «Надеюсь, вы не рассчитываете на меня, чтобы получить с него долг?» — спросил Наполеон, наполовину смеясь, наполовину досадуя. «А то как же? На вас одних, Ваше Величество. Ведь я требую только положенного. Кроме того, мой должник пошел далеко. Он достиг высокого положения», — сказала герцогиня, насмешливо посматривая на императора, а затем прибавила, достав из-за корсажа пожелтевшую бумажку, которую сунула туда, когда камергер пришел звать ее к Наполеону. «О, ему нельзя отказаться от своего долга. Вот тут у меня письмо, в котором он, признавая поданный счет, просил меня обождать немного с уплатой. Постойте, я прочту вам, что тут написано. В настоящую минуту я не могу рассчитаться с вами. Мое жалование, недостаточное для меня самого, должно еще идти на поддержку моей матери, братьев и сестер, бежавших в Марсель вследствие волнений, разыгравшихся на Корсике, когда я буду восстановлен в чин капитана артиллерии». Наполеон кинулся к Екатерине, поспешно взял у нее из рук письмо, которое она читала, и воскликнул с видимым и глубоким волнением: «Значит, то был я!»